Но по одному вопросу общество долгое время воздерживалось от заявления о собственных требованиях, вступающим в его ряды. Призывы к обществу с таким заявлением выступить становились все настоятельнее, и в ответ на подборку писем, помещенную в ежеквартальнике для джентльменов при джентльменах, общество признало, что необходимым условием членства является служба соискателя в выдающемся доме. Хотя, понятно, уточняло общество, самого по себе этого факта еще недостаточно, чтобы удовлетворять всем требованиям. Более того, далее разъяснялось, что дома дельцов или нуворишей общество не рассматривает как выдающиеся. Убежден, что именно этот устарелый подход в корне подорвал саму возможность завоевания обществом должного авторитета, который позволил бы ему выступать третейским судьей в спорах о критериях нашей профессии. Отвечая на возражение, ежеквартальник опубликовал новые письма. Обществу пришлось на них ответить. Оно оправдывало свою установку, утверждая, что хотя и разделяет высказанную авторами некоторых писем мысль о том, что в домах отдельных дельцов можно встретить образцового дворецкого, надлежит все же исходить из того, что истинные леди и джентльмены не приминули бы в таком случае пригласить этих лиц к себе на службу. Следует руководствоваться концепцией истинных леди и джентльменов, доказывало общество. В противном случае нам грозит скатывание до уровня большевистской России. Это выступление усугубило полемику, посыпались новые письма, понуждающие общество более полно сформулировать требования к своим членам. В конце концов, в коротком письме, опубликованном на страницах ежеквартальника, общество заявило, что с его точки зрения, попытаюсь привести дословно по памяти, основополагающее требование — соискатель должен отличаться достоинством, отвечающим занимаемому им положению. Каковы бы ни были все прочие совершенства соискателя, он будет сочтен неудовлетворяющим требованием, если обнаружит частичное несоответствие в этом отношении. При всем моем критическом отношении к обществу Хейса, я убежден, что это их суждение, по крайней мере, опирается на важную истину. Возьмем тех, кого все считают великими дворецкими. Возьмем, к примеру, мистера Маршалла или мистера Лейна. Так вот, я и вправду считаю, что свойства, отличающие их от других дворецких, не более чем прекрасных знатоков своего дела, точнее всего можно выразить словом «достоинство».